Глава 32. Роган что-то кричал ей вслед, используя все известные ругательства, однако в этот момент Элли не думала о напарнике. Ее взгляд был прикован к маячившему над клетчатым халатом затылку Леона Симанс, который улепетывал, оторвавшись от нее уже на целый квартал. Он, очевидно, улучил момент, чтобы натянуть кроссовки, прежде чем выскользнуть за дверь. Ей не нужно было вникать в слова Рогана, чтобы понять, почему он орет на нее. Они зашли просто поговорить. Без бронежилетов, без подкрепления. Они даже не обыскали ни самого Симански, ни гостиную на предмет оружия. Роган пытался убедить ее, что делать этого не стоит. Они отцепят район, приведут собак. Симански отыщется в радиусе нескольких кварталов. Но в тот момент, когда она ощущала, как резиновые подошвы ее сапог Пол Грин ударяют по асфальту, и силы этих ударов отдает в ее колени и квадрицепсы, в сознании Эли оставались только лица четырех молодых женщин, которые никак не были связаны между собой в жизни, но оказались связаны после смерти. Все они погибли от рук человека, бежавшего сейчас впереди. Заблуждение Эли вели его болезненный вид и смиренное поведение. Они оставили убийцу одного в его собственной гостиной. Эли усерднее принялась работать локтями, наращивая темп. Нельзя допустить, чтобы хилый седоватый уборщик сбежал от нее. Симански свернул вправо, на 31-ю улицу. Затем метнулся влево, к станции метро бульвара Астория, перескакивая по 10 ступеньки за раз. Протискиваясь через толпу пассажиров, спускавшихся по лестнице, он сбил двоих с ног. Элли, подняв руку с жетоном, заорал: «Ложись, ложись!» Ей приходилось учитывать, что у Симански могут быть пистолеты, он мог открыть стрельбу по платформе. Напуганные пассажиры повалились на четвереньки, некоторые распластались по стенам вдоль перил, или перепрыгивала и огибала их, удивляясь скорости Симански. Вбежав на станцию, она остановилась. Сердце колотилось так, словно в грудную клетку били кулаком. Симански исчез. По обе стороны от нее стояли турникеты, ведущие к противоположным направлениям линии. Он мог выбрать любое. Это была конечная станция ветки. Следовательно, с восточной стороны платформы уехать было невозможно. Элли положил руку на кобуру своего глока. Поворот, затем вверх, вот уже пистолет в руке. Она собралась было перепрыгнуть турникеты, когда услышала крики на противоположной стороне станции позади себя. Она рванула вниз по ступенькам туда, на панические вопли с такой скоростью, что чуть не свалилась от инерции собственного тела. Выскочив на улицу, она подумала, что потеряла подозреваемого, но тут клетчатый халат мелькнул в переулке за четырехэтажным жилым домом на другой стороне 31-й улицы. Она помчалась за ним, не обращая внимания на яростные гудки недовольных автомобилей. Достигнув переулка, она прижала спиной к кирпичной стене, чувствуя, что ее руки крепко сжимают глок, а большие пальцы застыли у предохранителя. Элли не имела понятия, сквозной это переулок или тупик. Есть ли здесь пожарные лестницы, на которые можно забраться с земли? Магазины с незапертым черным ходом. Она даже не знала, есть ли у нее несколько лишних секунд, чтобы обдумать все неизвестные этой задачи, и где, черт возьми, Роган с подкреплением. Она выглянула из-за угла, сначала на миг, затем огляделась повнимательнее секунды две. За эти две секунды она поняла только одно — выстрелов с ней слышно. Выводов могло быть два. У Симански нет оружия, и это хорошо. Он мог скрыться, и это хуже. Кроме того, Элли успела оценить обстановку. Мусорные контейнеры по обе стороны переулка. Слева черный форт «Эксплорер». Доступных пожарных лестниц нет, никаких погрузок, разгрузок. Значит, если здесь и находятся какие-то торговые фирмы, задние двери у них, вероятно, заперты. На первый взгляд деться тут некуда. Но через сетчатые ворота с навесной цепью, видневшись в конце переулка, перелезть несложно. Симански видно не было. Где же Роган? Элли сделала глубокий вдох и выскочила из угла. «Симански, ты в ловушке?» Это утверждение было ложным, если он же успел перелезть через ворота, и правдивым, если он мог это слышать. До самой Элли доносился только шум с эстакады Бруклин-Квинсда, потрескивание, перекатывающейся по бетону пластиковой бутылки. Она пригнулась, быстро перебежала к мусорному баку справа и укрылась за ним. Мысленно нарисовав себе план переулка, она прикидывала, где может прятаться Симански. Внедорожник с его высокой посадкой не годится, подведены ноги. Может, в нем? Но в Нью-Йорке сейчас никто не оставляет машину незапертой. Остаются четыре точки. Другой контейнер или один из двух глубоких дверных проемов первого этажа. Или рассчитала маршрут. Все еще пригибаясь, она ползком, словно краб, обогнула бак и выпрыгнула, приняв стандартную стойку с упором на обе ноги. Внутри бака не оказалось ничего, кроме двух черных мешков с мусором. Шаг вправо, к первому дверному проему. Никого. Она дернула дверь, заперта. Из этого безопасного места Элли снова осмотрела переулок. Оставалось два варианта — мусорный бак и последний проем. Они располагались почти напротив друг друга, по разные стороны переулка. Невозможно было проверить их последовательно, оставаясь незамеченной. 50 на 50. Она высунулась чуть дальше, пытаясь заглянуть в другой проем. Ничего, лишь темнота. На месте Симански она предпочла бы мусорный бак. Он глубокий и закрытый со всех сторон. Из такого укрытия можешь даже не показываться, чтобы отковать противника. К тому же бак не блокирует тебя полностью. По-прежнему можно палить в противника. В случае с дверным проемом остается рукопашный бой. Уйти не удастся. Она бы определенно выбрала бак. Это лучше, чем 50 на 50. Где же, черт возьми, Роган? Снова пригнувшись, Элли перебежала к второму контейнеру, обогнула, замерла в стойке — никого. Мгновенно повернулась по часовой стрелке, чтобы взглянуть во второй проем. Опять никого. Дьявол! Она почувствовала, как опустились ее плечи, когда из дельтовидных мышц ушло напряжение. Она убрала глок. Ее ошибкой стало промедление входа в переулок. Симански воспользовался этим, чтобы перелезть через ограду. Она достала сотовый, чтобы позвонить Рогану. Открыв крышку телефона и отыскивая номер, она краем глаза увидела рядом с собой движущееся пятно и тут же обернулась к нему. Левой рукой Симански поднял металлическую крышку мусорного бака, а правой потянулся к Элли. Она успела заметить лишь блеск лезвия его ножа, и в тот же миг глок ее упал на землю, а резкая боль обожгла тыльную сторону правой ладони. Элли увидела кровь. Отступив на два шага, она подхватила пистолет, повернулась к Симански, который выбрался из бака, и, несмотря на боль, выстрелила. Он споткнулся и повалился на землю. Он стоял перед ней на коленях с ножом в руке. «Брось его, Симански! Убей меня! Застрели!» Элли почувствовала, как палец лег на спусковой крючок. Небольшое усилие. И этому человеку конец. Но только не сейчас, когда он стоит на коленях. Лишь в случае, если он кинется снова, — подумала она. «Брось нож!» «Я это сделал! Я задушил ее! Порезал и сережку забрал! Я не хочу умереть в тюрьме! Убей меня!» Элли услышала завывание сирены, видел, как дрогнул нож в его руке. Быстро переместив вперед левую ногу, она хотела было выбить нож каблуком правого сапога, но пока она приподнимала ногу, Симански бросился на нее, схватил за лодыжку левой рукой, а правой взмахнул ножом. Под тяжестью его тела оба рухнули на землю. Краем глаза Элли заметила бегущего к ним Рогана, но времени не оставалось. Медлить было нельзя. Раздумывать некогда. За одну миллисекунду ее инстинкты обработали единственно важную информацию. Симански сверху. У него нож. Она уж один раз потеряла доступ к оружию. Случись такое снова и конец. Времени дотянуться до запасного оружия, спрятанного в спаге, нет. Элли сконцентрировалась, готовясь выхватить глок, и вдруг почувствовала, что тело Симански перестало давить на нее. Послышался грохот. Роган приложил Симански об мусорный бак раз, другой, третий, всего это за несколько секунд, а затем тот обмяк и выронил нож. «Как насчет других?» — заорал Элли. «Сколько еще девушек ты убил?» — Симански не отвечал. Роган проверил, дышит ли он. Отключился. «Роган, это он. Он признался. Он убил Челси Харт». Роган хмуро посмотрел на нее, затем перевел взгляд себе под ноги и покачал головой. «И тут до нее дошло». Роган видел человека, стоявшего на коленях посреди пустого переулка, да еще под дулом пистолета. Что это, черт возьми, за признание такое?